укрепляет мой организм и дух, но прежде всего она согрела мое сердце, а за это человек не может не быть слишком благодарным. Другое вино, присланное вами, импульс, который вызван тем, что вы любитель золотого ликера, все это привело меня в восхищение. Я надеюсь, что в ближайшее время буду в состоянии предложить вам нечто из моей собственной страны, где наши обычаи, я рад заявить это, во многом похожи на обычаи вашего народа. Бедняга, он принял бульканье золотого ликера за обычай народа. Тем более в те дни, май 42-го. Видимо, бесподобная галантность, учтивость и предупредительность заместителя наркома были в достаточно высоких тонах отражены на страницах посольских депеш, и сам сэр Уинстон Черчилль выразил жгучее желание встретиться с легендарным прокурором, оказавшимся, приятная неожиданность, милым радушным хозяином. Направляясь в Москву, Черчилль непременно хотел сделать крюк и остановиться в Куйбышеве. Но ему адски не повезло. Самолет крюк не сделал. «Я хотел бы выразить вам мою горячую благодарность за все, что вы сделали, готовясь к встрече, и сообщить вам о том, как я скорблю, что потерял возможность встретиться с вами». Письмо Черчилля Вышинскому от 15 августа 1942 года. Он утешил свою скорбь лишь через 2,5 года, встретившись с Вышинским в Ялте. Странное дело. Юрист-трибун, органически чуждый по самой сути своей профессии какой-либо дипломатии, быстро, легко и естественно вписывается в новые условия и новые задачи, в работу совершенно иную, вновь находя и открывая неведомые дотоле грани своих способностей. Кто спорит? Их увидел и дал им дорогу Сталин, и, кажется, не ошибся. Ни одним делом Вышинский не занимался формально, для галочки, для представительства. В любое входил с головой, неизменно оставаясь самим собой. Вернувшись из дальней или ближней поездки, из самых высоких кабинетов или с переговоров, где решались глобальные проблемы мирового масштаба, он тут же, точно с такой же дотошностью, входил в проблемы сравнительно мелкие, которые, однако, мелкими ему не казались, ибо он все дела, большие и малые, принимал близко к сердцу. Приведу, пожалуй, отрывок из сохранившейся в архиве и никогда не публиковавшейся стенограммы выступления Вышинского на заседании лекционного бюро Комитета по делам высшей школы при Совнаркоме СССР. Оно состоялось 24 августа 1944 года. Думается, этот отрывок даст нам достаточно отчетливый портрет Вышинского на этом витке его карьеры. Илья Эренбург очень перехваливает в своих публичных лекциях Францию, несмотря на наши предупреждения. «Не захваливайте де Голля, не кадите чересчур, вы франкофил, но умерьте немножко свой пыл, согласуйте это с общегосударственными задачами. Если объявлена лекция о Франции, там уже сидит весь дипломатический корпус во всех видах». Второй пример касается Италии. Один наш лектор, несмотря на то, что одну его лекцию мы забраковали, подвергли жестокой критике, исправили ее, он в своей лекции целый ряд исправлений игнорировал. Когда мы сравнили стенограмму, там оказались 5 или 10 мест, прямо противоположных тому, что мы утвердили. Этот лектор – товарищ Штейн. Штейн, я по вашему тексту читал. Вы в 10 пунктах отступили от текста. Я 2 экспертам поручил изучить стенограмму лекции, прочитанной вами в колонном зале, и текст – Штейн. Стенограммы не было. Нет, она была. Мы не создаем из этого секрета, все лекции стенографируются. Вы отошли от текста, но мы с вами поговорим особо. Как, однако, прорезался прокурорский фальцет. Легко представить себе, как поговорили с профессором Штейном. Может быть, намекнули, что играет с огнем? На Штейна в НКВД уже имелось пухлое досье и множество показаний,